Тем временем разведка на двух легких гусеничных БРДМ выскочила на колонну минометной батареи и сходу в нее врубилась. Тут уже пошли потери, хоть бойцы и сидели за броней, по 4 на каждую машину, но количество стволов у фрицев было больше и не всех успели сразу придавить огнем и гусеницами. Погибло 2 человека, но колонна была рассеяна, 2 оставшихся целыми миномета с запасом мин и несколько автоматов подобрали и двинулись дальше, не став гоняться за убежавшими в лес фрицами. Эти уже не представляют организованной силы, способной дать отпор. Пусть бегают. Пока взводная колонна двигалась на юго-запад, слева параллельно шла еще одна колонна их роты, за ними никого не было. Сейчас все взводы, координируя между собой положение по радиосвязи, расползались эдаким пятном по тылам фрицев, чтобы захватить максимально возможную территорию, пока они не сообразят, где и кто находится, и не смогут организовать надежную оборону, а то и охоту. Взводный штурман каждые 5 минут докладывал Саньку их местоположение, радист кратким кодом передавал эту информацию в роту. Разведчики вышли к небольшой деревеньке, где сходу уничтожили подразделение радиоразведки. Пеленгация у фрицев была поставлена хорошо, отчего общение по радиосвязи и было таким кратким. Передали в роту новую информацию и затем, после короткого привала, двинули дальше, но через 5 минут от ротного пришла команда сдвинуться левее, к крайнему взводу. Он наткнулся на крупный склад, но сил для его захвата было недостаточно. Саник со штурманом прикинули путь и свернули на теряющуюся в лесах дорожку. Путь по нормальной дороге проходил бы через городок, в который надо по идее входить как минимум ротой. Там ожидалось сравнительно большое количество немцев, а это потери и людей, и времени, и боеприпасов. Местные же леса были излазаны нашими ДРГ вдоль и поперек, отчего карта проходимости была довольно подробной. К тому же сильных дождей не было уже 2 недели, поэтому сейчас колонна шла довольно бодро, даже танк нигде не застревал, хотя, если бы дожди были, Саник тут пойти бы не рискнул, ну или пришлось бы идти без танка. А так, через 13 минут послышались звуки боя. Связавшись с командиром того взвода, уточнили диспозицию и согласовали план. Немцев ждал неприятный сюрприз. Как раз пригодились трофейные минометы. Расставив их чуть в лесу и выслав корректировщика на опушку, Саник дал команду на атаку. Поддержанные издалека танком и минометами, взвод на 3 БТР, 2 БРДМ и забронированной мелкокалиберки ударил во фланг фрицам, оборонявшим склады в легких укреплениях, окопы, 3 пулеметных дота и батарея ПТО. Именно она и держала второй взвод. Удар во фланг немцы не выдержали и стали откатываться к каменным амбарам, которые и были приспособлены под склад. Но отойти им не удалось, мы были уже ближе. Оставшиеся в живых стали бодро бросать оружие и поднимать лапы вверх. Саник отправил бойцов на зачистку и создание отсечных позиций. Со складом придется некоторое время повозиться, а чем дольше здесь просидим, тем выше вероятность, что сюда заглянет кто-то лишний. Поэтому имело смысл подготовиться к его встрече, лучше напрасно потерять время на подготовку, чем напрасно не подготовиться. У второго взвода были потери, подбит БТР без возможности восстановления, как раз своей гибелью он и обнаружил батарею ПТО. Да, думал Саник, похоже, кам взвода взгреют за то, что не пустил вперед хорошо бронированную мелкашку. Она бы вызвала огонь на себя. Ей эти 75 мм только шкуру попортит. Взорвался. Ситуация же практически учебная. Слева лесок, впереди поле и деревня. Вопрос, где поставить батарею ПТО? Да в этом леске, чтобы в борт. Шаблон. Штамп. Почему лейтенант этого не учел? Непонятно. Уж я-то это видел отчетливо. Мы ведь на занятиях такие ситуации просчитывали на раз, что уж говорить про киборгов, которым будет достаточно одного взгляда на карту. Тут хорошо, если звездочку снимут, могут и в штрафбат, за излишне рискованные и непродуманные действия, приведшие к гибели группы бойцов. Из всего десанта и экипажа подбитого БТР выжило только 5 человек, причем среди них было 2 легких и 1 тяжелый. Медбрат его, конечно, перетянул несколькими жгутами, но надо ждать транспортник, а это сейчас большая операция. Одних истребителей прикрытия потребуется минимум эскадрилья, больно много немцев в воздухе, наверное, стянули все сюда. Но, ждем, все равно со складом разбираться, присмотреть чего полезного для себя, остальное подготовить к уничтожению. Прилетевший через полчаса транспортный борт с медперсоналом забрал раненых и оставил Александру приказ взять под командование оба взвода, поставив другого пока еще лейтенанта командиром минометной батареи из двух трофейных минометов. Управление стрельбой он показывал лучше, чем активные наступательные действия. Может, командиры решили дать ему возможность реабилитироваться и занять хоть какое-то место, где смогут раскрыться его способности. Плохо только, что для их проверки приходится платить жизнями других людей, но тут уж ничего не поделаешь. Видимо, на предыдущих этапах он показал себя с наилучшей стороны, а тут вот вышел за пределы своих возможностей. Непонятно только, почему его куратор все-таки посоветовал продвигать его дальше, ведь видно было, что человек он основательный, но нерешительный, теряющийся в напряженных ситуациях. Надеялся, что в нем проклюнутся нужные качества. Так их надо проклевывать не в рейде, а в более спокойной обстановке, в обороне, ну уж на крайняк, в контратакующих подразделениях, но никак не в рейдовых. В рейдовых, конечно, каждая должность и звание оплачивались выше, чем в линейных, да и за выход капало прилично, но и ответственность. Надеялся на авось получить баллы и доплаты за подготовленного специалиста, теперь, наверное, получит штрафных баллов за своего подопечного, а то и турнут из инструкторов с потерей доплат, если таких баллов набрал уже слишком много, ну или как минимум лишат голоса при рекомендации на повышение, раз его выдвиженцы не тянут. А мне, наверное, насыпет баллов плюсиков, а то и еще одну звездочку на погоны и замкомроты. Будущий бард и генерал-лейтенант войск быстрого реагирования Жорина Н. позволил себе помечтать еще минуту, затем встряхнулся и начал решительно отдавать распоряжение. Надо обязательно вернуться. В расположении его ждал томик стихов Пушкина и медсестра Людочка, ради которой он и взялся за книгу, которая неожиданно тоже понравилась. Ну, не так, как Людочка, но тоже зацепила. Жизнь продолжалась. Глава 3. Немцы начали полномасштабное наступление на Украине с юга на север в начале июля 43 года, но фактически оно началось еще двумя неделями раньше, когда началась зачистка тылов от наших ДРГ. Там вдруг резко прибавилось частей и соединений, зачастую набранных из хорватов и румынов, которые не могли сравниться по боевой мощи с немецкими или нашими, но их было просто много, и они постепенно стали выдавливать наши ДРГ. Просто не спеша брали под плотный контроль местность, так что уже не оставалось возможности проскочить между опорниками даже по совсем уж неудобным для передвижения местам. А войдя в соприкосновение с нашими ДРГ, эти части заполнения территории тут же останавливались и вызывали артиллерию и авиацию. Из-за удаленности от фронта наши штурмовики не могли быстро давить немецкие пушки, а потом в небе стало много немецких истребителей, и от штурмовой и транспортной авиаподдержки наших диверсионных групп пришлось отказаться, риск был неоправдан. Так что к концу июня последние наши ДРГ вышли из-за линии фронта, со стороны немцев он был еще довольно дырявым, а где плотность немецкой обороны была уже слишком высока для обычного выхода через промежутки, в таких местах фронт пока еще сравнительно легко прокалывался нашими штурмовыми подразделениями. Как бы то ни было, вышло почти 80% состава, которых тут же бросили на зачистку уже своих тылов. Наш фронт был не менее дырявым, по крайней мере на направлениях, где не пройдут большие колонны войск. Но для разведгрупп противника эти места были вполне проходимы, и служба радиоразведки стала фиксировать все больше передач из нашего тыла. Зачистка более-менее закончилась только к середине июля, когда немцы уже вторую неделю штурмовали позиции, как непосредственно наши, так и советских войск. В общем и целом оба фронта пока держались. Были некоторые вклинения в нашу оборону, но в целом ситуация была под контролем. Мы зарылись в землю, построив мощно забетонированные укрепрайны и ведя активную оборону, когда отбитие атаки сопровождалось контратаками с выходами в немецкие тылы на небольшую глубину. Советские войска в общем применяли ту же тактику, но более рисково. Их промышленность к этому времени уже вышла на просто грандиозные объемы производства танков, СТЗ не был разрушен и продолжал работать, поэтому их контратаки были более глубокими и соответственно рисковыми. Возможно, если бы не нараставший топливный кризис, связанный с потерей Баку, Красная Армия так и продолжала бы долбить немцев мощными ударами. Но топливо становилось все меньше, перелома все не наступало, а тут еще потеря половины танковой дивизии, которую зажали в плотном мешке после ее глубокого прорыва. Так что ВК также умерили аппетит и теперь старались просто перемалывать немцев в активной обороне. На небольшие прогулки топлива вполне хватало. А она велась повсеместно, артиллерийские обстрелы, Танковые атаки и контратаки, воздушные бои. Каждый день тысячи воинов вступали в схватки, сотни тысяч пуль летели во врага, тонны стали вздымали землю и пронзали стальные преграды. Немец ломился вперед, мы стояли насмерть. Я все ждал появления на поля боя тигров и пантер, но их почему-то не было. В моей истории первые тигры появились еще в 42-м, а в 43-м в битве на Курской дуге их были десятки. Здесь же против нас воевали тройки и четверки, усиленные дополнительной броней, с 75 мм длинными пушками. Они были сопоставимы по характеристикам с 34-ками, но не дотягивали до наших танков и тем более САУ, хотя у многих наших старых танков в основе были те же коробки, что и у немецких. Ну еще бы, это были переделанные трофеи. Танки же чисто нашего собственного производства существенно превосходили большинство немецких танков, и за счет толщины брони и ее наклона, и за счет чуть более мощного мотора, и за счет пушек 85 или 88 мм. К тому же стандартная немецкая компоновка предусматривала мотор сзади, а трансмиссию спереди, из-за чего им приходилось вести передачу вдоль всего танка, что повышало его высоту. Ну и стремление к излишнему комфорту также увеличивало габариты и соответственно объем забронированного пространства, из-за чего даже с мотором той же мощности он был менее подвижен, чем наши танки, а узкие гусеницы снижали проходимость. К тому же у нас более половины бронированных машин являлись САУ, которые позволяли за счет отказа от башни уменьшить высоту и соответственно увеличить бронирование. Так что все вклинения, которые удавались немцам, мы успешно парировали контратаками, специально обученные подразделения сидели в укрытиях в ожидании, когда поступит команда выбить противника из расположения нашей обороны. Как правило, это удавалось. В нескольких случаях наши опорные пункты оказывались на несколько дней в окружении, когда немцы успевали подтянуть резервы или сразу наступали большими силами. Тогда разворачивались бои за восстановление позиций, маневренные, когда наши и немецкие подразделения перемешиваются между собой и обстановка меняется чуть ли не каждую минуту. Мы заранее готовились к таким боям. Собственно, примерно так, в постоянно меняющейся обстановке, мы воевали чуть ли не с начала войны, и за это время наши командиры батальонного уровня и ниже уже наловчились управляться с такой обстановкой. И мы уже начали осваивать и отлаживать технологии управления высокоподвижным боем на полковом и дивизионных уровнях. Но не успели довести свои методики до нормального уровня. Немецкое наступление началось раньше, чем мы предполагали. В отличие от предыдущих боев, сейчас плотность войск была гораздо выше, поэтому не обходились без ошибок. Командиры, особенно уровня полка и дивизии, не всегда успевали грамотно отреагировать на изменившуюся обстановку и передвинуть части в нужном направлении. Эти недостатки командования на высшем уровне несколько компенсировались тактической подготовленностью низовых командиров. Они исполняли приказы вышестоящих инстанций далеко не бездумно, а с учетом обстановки, позволяя себе предлагать коррективы исходя из текущей ситуации. Конечно, штабные структуры постоянно обновляли карты оперативной обстановки, но на карте не всегда можно было увидеть конкретные характеристики местности. Лес, обозначенный на карте, мог быть вовсе и не лесом, а молодой порослью. А это совсем другая местность с точки зрения проходимости, возможности укрыться. Одно радовало, немцам в этом плане приходилось гораздо тяжелее. Мало того, что в отличие от нас они действовали на местности, которую не могли хоть как-то изучить заранее, так еще радиоофицированность их войск оставляла желать лучшего. У нас рации были уже на уровне взводов, тогда как у них, хорошо если рота имела радиостанцию для связи с батальоном. Порой же рации у них имели только приданные артиллерийские и авиакорректировщики, а это совсем другой уровень поступления информации вышестоящим командирам, и обстановка видна только с одного места, и информация идет в артиллерию и авиацию. А когда там она дойдет до командира пехотного взвода, все уже 100 раз поменяется. Плюс, мы не прекращали глушить их передачи, так что и этот скудный ручеек прорывался не полностью и постоянно перекрывался. Немцы, конечно же, тоже ввели у себя подразделения радиоподавления, но их аппаратура и опыт были еще несравнимы с нашими. К тому же мы переходили на УГ-диапазон, в котором немцы работать еще не могли. Так что в общем нам удавалось удерживать рокадное шоссе Брянск-Гомель. Наша линия обороны проходила южнее него на расстоянии 30-60 километров, и мы в общем оперативно купировали вклинение немцев в нашу оборону, в том числе и за счет этой дороги, по которой можно было быстро перебрасывать подкрепления на критичные участки. Немцы также понимали ее стратегическую важность для нашей обороны, поэтому помимо наземного вели и мощное воздушное наступление, стараясь прекратить по ней всякое движение. Частично им это удалось. Мы построили вдоль дороги пункты ПВО, ее постоянно прикрывали несколько эскадрилий истребителей, и все равно ежедневно на ней гибли люди, сгорали автомобили, повреждались мосты. Частично эти постоянные налеты компенсировались множеством локальных дорог, которые построили и еще продолжали строить наши дорожно-строительные части. С меньшей пропускной способностью они тем не менее не позволяли немцам окончательно пресечь переброску грузов и войск на нужные участки. А само шоссе со временем стало эдакой приманкой для немецких истребителей. Мы все чаще стали пускать по ней замаскированные под грузовики СУ, обшивали кабину и кузов листами брони, ставили СУ под быстро скидываемым тентом, и зенитчики выезжали на ловлю живца, ежеминутно получая обстановку от многочисленных РЛС и поворачивая стволы в сторону наиболее вероятного появления немецких самолетов. Не всегда такие ловушки срабатывали, порой гибли люди, но в целом счет был в нашу пользу, и довольно весомо. На каждый подбитый псевдогрузовик приходилось 4,5 сбитых самолета противника, так что уже к концу июля мы смогли уменьшить превосходство противника в воздухе, которого он достиг в самом начале наступления, когда сосредоточил против нас почти 2000 истребителей и за неделю выбил почти все наши самолеты истребительной авиации. Так что у нас образовалось много безлошадных летчиков, так как бои проходили над нашей территорией, то выпрыгнувший с парашютом пилот гарантированно оставался в живых и мог вступить в строй, сразу или после лечения в госпитале. Вдоль шоссе постоянно дежурили бригады скорой помощи, которые могли оказать экстренную медицинскую помощь, чем спасли немало жизней, не только летчиков, но и водителей, зенитчиков, пехотинцев. И тут на арену наконец-то вышли тигры. Когда у нас появились первые образцы подбитых машин, я вздохнул с облегчением. Они ничем не отличались от тех, что были в моей истории: 100 мм лобовой брони, калибр 8,8, более 50 тонн веса. Немецкий инженерный гонор не позволил им создать машину, которая стала бы нам не по зубам. Ведь и мы, и, с нашей подачи, советские инженеры готовились к встрече с этой техникой. У нас уже год как были танки, способные бороться с тиграми на равных, броня немного тоньше, но под большим углом, пушки того же калибра, масса меньше почти на 20 тонн за счет меньших габаритов, за счет чего выше подвижность, а по проходимости «Тигр» рядом не валялся. Справимся. Советские конструкторы и производственники тоже не ждали, пока их клюнет жареный петух Т-34, 85 с броней в 70 мм и пушкой в 85 мм был достойным соперником «Тигров». Наши точно так же, как и «Ври», не стали разворачивать мотор поперек корпуса, за счет чего его внутренние объемы использовались по-прежнему нерационально и вся конструкция вышла тяжеловатая и не позволяющей провести модернизацию. Зато по технологии и деталям во многом совпадало с 34-кой, и тут вопросы технологии были далеко не на последнем месте, но в более хороших пропорциях. Да и СТЗ работал, что тоже помогло начать переход на новые танки. В общем, сейчас у обоих фронтов была надежная техника, способная бороться с новыми немецкими танками. Вот только была она на Северо-Западном фронте. Летом 43-го мы планировали совместными усилиями добить прибалтийскую группировку немцев. Видимо, опять не в этом году. Но все равно, «Тигры» ударили мощно. Немцы смогли стянуть в Орловский выступ почти 200 «Тигров» и около 700 «Четверок» и «Троек». И в начале августа эта лавина мощно проткнула нашу оборону и пошла заворачивать фронты и клепать котлы. Это только кажется, что все поля ровные, когда стоишь сверху, когда же ползешь по полю, тут то оно и приобретает объем, спасительный объем, небольшой холмик с травкой, и вот тебя уже не видно из танка, прущего за 50 метров. Егор уже подготовил РПГ к стрельбе, откинул прицел, проверил нулевые установки, стрелять недалеко, откинул ножки и установил на них гранатомет, и удобнее сопровождать цель, и меньше устанешь, пока ее ждешь, и граната не заденет стабилизаторами за землю. Сам тоже сместил туловище влево, убрав его с пути газов, которые вырвутся из трубы после выстрела. Теперь оставалось выбрать, куда именно стрелять. Борт почти по всей длине прикрыт стальным экраном, он заставит кумулятивную гранату сработать раньше времени, и к моменту подхода к бортовой плите струя уже достаточно сильно расфокусируется, скорее всего не пробьет, а только слезнет в нем несколько сантиметров стали, оставив неровную воронку с вывороченными краями. Этот вариант отпадает, туда если и стрелять, то уже только бронебойными из пушки, она прошьет и экран, и броню, и пойдет гулять внутри, если не завязнет в моторе или не прошьет второй борт. Башня, хорошо бы, да высоковато для его позиции, задний срез трубы будет почти у земли, при выстреле его подкинет и тогда граната просто не попадет в танк, а то и уткнется в землю прямо перед носом. Взорваться не взорвется, взрыватель взводится, когда ракета начнет раскручиваться, а начинает она раскручиваться метров через 20 после того, как вылетит из РПГ. Но позиция будет раскрыта и придется сматываться. Остаются передние колеса, если обездвижить танк, то и он не выполнит своей задачи, ворваться в окопы и расстрелять защитников продольным огнем из пулеметов, и нашим по неподвижной цели будет удобнее стрелять. Так, ближний или дальний? Ближний, в него проще попасть, значит выше вероятность поражения. И уже нажимая на спусковой крючок, Егора пронзила мысль: дальний. Палец еще совершал движение, когда Егор незаметным доворотом тела изменил точку прицеливания и реактивная граната с громким хлопком ушла, чтобы через мгновение впиться в выступающую спереди бульбу трансмиссии левого переднего колеса. Танк словно натолкнулся на преграду, раздался хруст, и движение гусеницы вырвало колесо вместе с частью редуктора, разрушенного кумулятивной струей. Танк завернуло влево и он встал. Да, вот почему надо в левый, сейчас бы он всеми стволами смотрел прямо на нас. Егор вместе с напарником уже отползал от засвеченной позиции по неглубокой канавке. Бой наверху продолжался, а ему с напарником надо было, не высовываясь, проползти по этой канавке и юркнуть в узкий ход сообщения. Егор методично стелился по земле, вгрызаясь в нее локтями, коленями и носками сапог, как танк вгрызается в землю своими траками и неуязвимо движется вперед. Егор сейчас был таким же неуязвимым механизмом, его защищала сама земля и уверенность в своей неуязвимости. Он знал, что когда доберется до своих окопов, его будет трясти 5 минут, но так было и до боя. Так было в каждый выход в поле, и это проходило, надо только переждать, и колотун сначала чуть уменьшится, затем начнет прерываться и наконец по телу разольется ледяное спокойствие. Ему было даже непонятно, что именно больше нравилось, этот момент всемирной нирваны или тот миг экстаза, когда он удачно попадал в танк. Оба ощущения были хоть и по-разному, но хороши. За последний месяц он сделал уже 15 выходов, стреножив несколько танков, а два даже подбил, один сдетонировал в ответ на его попадание так, что содрогание земли пробрали Егора до самых мелких косточек, ему даже пришла в голову мысль сделать такое кресло или лежак, которое будет также растряхивать тело человека, должно быть приятно. Второй просто загорелся, Егор попал ему в моторное отделение, из небольшой дырки выглянула и тут же спряталась белесая струйка, а затем, становясь все плотнее и крепче, загудел жгут оранжевого пламени с черными прожилками. В тот момент Егору пришла мысль сделать разноцветные прожекторы, которые будут управляться электромоторами. Егор учился в политехе и пошел в армию со второго курса, так что техническая жилка у него присутствовала. Но это потом, когда добьем фрицев. А сейчас Егор вдруг заметил, что сам стал напрашиваться на выходы в поле, новые ощущения манили его, и получить их он мог только там, в охоте на фашистскую бронетехнику. Застрял-то он тут случайно, как технаря, его направили служить в роту техобеспечения танкового батальона, но фрицы пробили оборону у соседей, опорный пункт, который поддерживал батальон Егора, попал в окружение и танки, израсходовав за неделю боев топливо и боеприпасы, ушли в ночной прорыв, а Егор с другими технарями остался в ОП, поддерживать работоспособность оставшейся техники, ну и чтобы не погибнуть в прорыве. Ремлетучки его роты имели только противопульное бронирование и стали бы легкой добычей немецких пташников и танков. К гранатометам Егор прикипел во время прорыва немцев в их расположение. Конечно, на КМБ Егор стрелял один раз из РПГ-7 и один раз из СПГ-9, копья, но тогда его как-то не зацепило, потом 3 дня ходил со звоном в ушах. А тут, увидев немецкий танк в 100 метрах, он метнулся к ТРУ, вырвал из укладки трубу гранатомета, вставил в него реактивную гранату, проверил пространство сзади, прицелился и выстрелил. Все, как учили, все действия были забиты в подкорку. Егор даже не удивился, когда попал в танк, и расстояние плевое, и не мог он не попасть, просто был должен. Попал удачно, под самую орудийную маску. Танк еще проехал пару метров, затем задымил и вдруг загорелся. Ни один люк так и не открылся. Это видел комбат, который организовывал контратаку, и Егора поставили гранатометчиком, придав ему в напарники белобрысого Саньку первогодка. И теперь они вместе лазали по предполью и нарушали работу танковых механизмов, просто тыкали кумулятивными струями в доступные места танковых организмов, ну и старались заодно не попасться им на зубы. Между Егором и танками шло незримое соревнование охота. За это время Егор продумал и оборудовал систему выходов и укрытий на поле. На фронте в 100 метров они прокопали и замаскировали несколько ходов, через которые выбирались в предполье их обороны до подкопанных гнезд и ячеек, откуда можно было бить немцев в борт. Их выходы прикрывались от немецкой пехоты косоприцельным огнем, который также организовал Егор вместе с ротным. Егор рассматривал местность с точки зрения напряженности полей и прямой видимости, ротный – с точки зрения возможных пулевых трасс. Разговаривая об одном и том же на разных языках, они отлично понимали друг друга и даже понемногу составляли методичку по организации и поддержке выхода в предполье. Их пока еще сырую систему уже обкатывали остальные участки их опорного пункта, а Егор получил прозвище Чингачгук, чем тайно гордился. Инженер-милитарист, страшная сила, словно цунами по бетонному забору, немецкое наступление ударило по нашей обороне. Опорные пункты, как столбы, в основном устояли, хотя и были в основной своей массе покорежены непрерывными обстрелами, бомбардировками и штурмами. Убитыми и ранеными убыло до половины личного состава. Промежутки же между этими столбами были рассыпаны в пыль и труху, минные поля, проволочные заграждения, второстепенные укрепления и полосы окопов. Все было изрыто воронками, изорвано снарядами и размолото гусеницами. Словно потоки воды, немецкие части перехлестнули через наши укрепления и растеклись водяной пылью по нашим тылам. Более-менее удержались Брянско-Дядьковский, Стародуб-Унича-Клинцовский и Гомель-Добружский укрепрайны. Между ними, на расстояниях 40-60 километров, зияли огромные прорехи, перемежаемые зубцами не до конца разгромленных и все еще державшихся батальонных опорных пунктов. От Орла же, проткнув стык наших фронтов, ударила мощная струя танковых клиньев. Пройдя по касательной с восточной стороны вдоль наших укреплений вокруг Брянска, она ободралась об них как орашпиль с крупной насечкой, оставив на наших позициях кровавые ошметки, и обтекла нашу оборону с севера от Дядькова, находившегося в 20 километрах к северу от Брянска. Еще севернее на 50 километров она уперлась в Людиновский укрепрайон и просочилась между ними, забирая к западу в наши тылы, пока не уперлась в укрепление Рославля в 120 километрах северо-западнее Брянска и уже от этой преграды попыталась завернуть окружение на юг, на соединение со своими войсками, прорвавшимися через Брянско-Гомельскую линию укреплений. На Советском фронте ситуация была схожей, только там немцы не смогли прорвать оборону на линии Липецк-Борисоглебск, лишь частично оттеснили советские войска на 20-50 километров, увязнув в многокилометровых оборонительных сооружениях. Но севернее Липецка они продвинулись вплоть до Тулы и Рязани на севере и до Цны на востоке, вклинившись между Рязанью и Липецком громадным языком почти в 200 километров, так что две полосы обороны наших фронтов теперь охватывали немцев как две покоцанные, но еще крепкие челюсти, и было непонятно, то ли они сомкнутся, то ли сломаются окончательно. Но, как и всякая волна, наступление немцев оставило на территории серый налет, как пыль от разрушенной бетонной стены. Все наши позиции были покрыты трупами в серой форме, чадящей бронетехникой, искореженными автомобилями и ребрами сгоревших самолетов. А в тылах немцев ждали ДРГ, рейдовые и штурмовые батальоны. ДРГ, выдавленные ранее из-за линии фронта, уже пополнили личный состав и боекомплект, отоспались, отдохнули и теперь нетерпеливо потирали руки. Немцы шли сквозь нашу недодавленную оборону уже не сплошной волной, а отдельными колоннами, просачиваясь тонкими ручейками сквозь простреливаемое междурядье выдержавших удар укреплений. Начиналась маневренная война, махновщина, которую так любили наши бойцы и командиры. Глава 4. Майор Нечаев отдал команду связистам и снова прильнул к окулярам. Сейчас команды шли непосредственно штурмовым группам, поэтому скорость и точность их исполнения достигла приемлемого уровня. Уже через 3 минуты группа фронтальной атаки выдвинулась на исходные позиции и начала демонстрировать наступление, сковывая прорвавшегося противника с фронта, не давая ему нормально снова сгруппировать рассеянных по окопам и ходам сообщений солдат, распределить потрепанные, но еще боеспособные подразделения по участкам, чтобы организованно встретить контратакующие части, когда по тебе активно стреляют из всех видов оружия, в голове больше бродит мысли о том, чтобы отбиться и не подставиться под пулю, а не о том, как бы правильнее организовать оборону или исполнить приказ. Группы флангового удара начали действовать еще через 3,7 минут, ударному взводу левого фланга требовалось больше времени, чтобы выйти из своего расположения и подойти к точке прорыва. Он был нацелен на контратаки на другом участке обороны. Уж очень неудобно ему было выходить налево, там было почти 300 метров открытой местности, и ему пришлось делать крюк, чтобы пройти балкой, да оборудованной саперами для быстрого продвижения параллельно фронту. Но сейчас прорыв был довольно серьезным, и Нечаев решил задействовать для его ликвидации больше сил. Дежурные оперативного планшета получали доклады и отражали ежеминутно меняющуюся обстановку на вертикально поставленных стеклянных панелях, нанося разноцветными маркерами новые отметки взамен старых. Планшет оказался удобной штукой. Нечаев стал майором совсем недавно, практически перед самым наступлением немцев. На курсах обучения батальонных командиров он изучал работу с этим инструментом и даже получил высокие баллы, но до конца прочувствовал его полезность только после 2 недель тяжелых оборонительных боев, что вел его отдельный укрепрайон. УР прикрывал район с 3 перекрестками второстепенных дорог, но, судя по брошенным в атаку силам, немцы возлагали на эти дороги большие надежды. Поэтому, начиная со 2-й недели, как только нашим командованием были определены основные направления ударов, Нечаеву стали подбрасывать средства усиления. Танки, которые сейчас шли вместе со штурмовыми группами, были одним из таких средств. Танковая рота из переделанных 4-ок пришла в расположение его батальона в середине июня. Судя по свежим отметинам на листах дополнительной брони, танки уже побывали на другом участке, а у майора тогда появилась дополнительная головная боль. Где их разместить? Скопом нельзя, накроет артиллерия, а за такое ПО головки не погладит. Где попало, тоже танк должен находиться так, чтобы быстро и скрытно прибыть в то место, где он нужен, там выполнить задачу и также быстро и скрытно отойти, чтобы не попасть под ответный удар. Вот тут свежеиспеченному майору и пришлось вспоминать и переосмысливать те знания, что почти 2 месяца вбивали в него преподаватели общевойскового боя. Возможные варианты надо было продумывать еще до боя, а то потом будет поздно и придется излишне рисковать людьми и техникой, маневрируя ими по неподготовленным путям, открытым противнику для стрельбы прямой наводкой. До этого он 1,5 года служил сначала взводным, а затем ротным командиром. В 30-х он отслужил срочную и потом еще 2 года сверхсрочной, ему предлагали идти на курсы младших командиров, но в стране назревало что-то нехорошее и Александр решил затаиться, с его-то происхождением. Поэтому до начала войны он работал агротехником в колхозе, потом, когда пришли немцы, он также на всякий случай, скрылся в лесу, где заранее оборудовал себе тайничок с припасами на первое время. Там его нашли эти странные партизаны, и он начал работать в их мастерских. И уже в начале 42-го ему снова предложили идти на курсы младших командиров. Тогда так припекало, что даже с него, ценного специалиста, решили снять бронь. И, хотя идти на курсы ему именно предложили, он решил не отказываться, несмотря на то, что порядки новых властей отличались от того, что он видел до этого, еще было какое-то недоверие. Он хорошо знал поговорку «мягко стелит да жестко спать», поэтому не стал дразнить гусей и поплыл по течению. Окончив курсы, он в свои 28 стал командиром пехотного взвода, участвовал в обороне Орши. Смоленск он брал, командуя ротой штурмовиков. Новая балльная система цепко отслеживала все его успехи и неудачи, и общего баланса надежно хватало для того, чтобы продвигаться вверх. По секрету ему сказали, что несколько баллов он набрал из-за политрука их батальона, которого Александр арестовал за попытку поднять бойцов в атаку на хорошо подготовленную оборону без артиллерийской и танковой поддержки. Так что к весне 43-го Александр был уже опытным командиром. Но, как показали курсы и летние оборонительные бои, его опыт, да и мышление все еще ограничивались уровнем роты, где все вопросы можно было решить в голове. Батальон же требовал уже штабной работы, А это совсем другой уровень и подходы к принятию решений. В батальоне надо было увязывать действия более многочисленных и разнообразных по тактике и вооружению подразделений. Количество перешло в качество. Это положение основоположников Александр полностью прочувствовал только с началом немецкого наступления. На время подготовки укрепрайона он превратился в завхоза. Командование придало ему группу военных инженеров и строительную роту. Прикинув с военинженерами и ротными систему обороны, они составили систему огня с обоснованием, план строительства, и вместе с инженерами он поехал на защиту к командованию. Там в течение 2 дней план рассмотрели, внесли некоторые коррективы и началось строительство. Нечаева поразила скорость работы и количество выделенных сил. Несмотря на то, что его направление считалось второстепенным, строительство шло по-серьезному. Все знали, что немцы, вткнувшись и не пройдя в одном месте, могут быстро перегруппироваться и попытать на прочность любой другой участок обороны. Поэтому все понимали, что второстепенное направление в любой момент может стать основным, и работали на совесть. Бойцы батальона половину времени также уделяли строительству в качестве подсобной силы, особенно после того, как были прокопаны траншеи. Оборудование стрелковых ячеек и капониров мелкими деталями также входило в подготовку бойца. Тут и примеривание под свои параметры таких элементов, как ступенька для выхода из окопа и земляной карман. Их хоть и старались делать одинаковыми, но некоторым особенно рослым бойцам в них было тесно, и они подкапывали эти элементы под свой рост, больше не меньше. Но это делалось после того, как были прокопаны траншеи. Траншеи-копатели построенного в прошлом году Березинского завода строительных машин споро прогрызали в грунте сотни метров ходов сообщений в день, и бойцы тут же начинали в них обживаться. Экскаваторы того же завода за неделю выкопали сотни кубометров грунта под доты, капониры и укрытия, а вслед за ними строители ставили опалубку, кранами устанавливали заранее сплетенную на специальных станках арматуру и заливали все бетоном. Затем, после его застывания, за дело принимались специалисты инженерного обеспечения строительных батальонов, устанавливали генераторы, тянули вентиляционные короба, подводили водоснабжение из артезианских скважин, делали электроразводку и устанавливали электрооборудование. Двухлетний опыт фортификаций постоянно переосмысливался, и современные доты и укрытия были гораздо совершеннее даже тех, что строились всего лишь год назад. Работы шли последовательно, конвейером и безостановочно. Нечаев вместе с ротными и взводными проводили сложивание подразделений и служб, составляли планы возможных действий, проводили рекогносцировку местности. Сам Нечаев недавно был ротным, ротные, взводные, сержантами. На уровне таких мелких подразделений все прекрасно справлялись со своей работой, но на его уровне Нечаеву никто подсказать ничего не мог, все приходилось продумывать самому. Ну, на то его и учили почти 2 месяца. Дайкомполка присылал консультантов и периодически приезжал и делился опытом. Он сам вырос с батальона, и ему эта работа была знакома.